Глава 10. Приют отставного морячка. На душе грустно и тоскливо, хоть на стену лезь. Или, Виант скосил глаза, вон в море топись. Если бы нечто подобное случилось бы с ним в реальности, когда Виант был обычным парнем и на свободе, то он непременно погрузился бы в черную пучину депрессии. Так на то она и реальность. Предаваться столь приятной грусти и не менее приятной тоске лучше всего на мягком диванчике перед телевизором, в тепле и сухости, обязательно на полный желудок. Особенно, когда у тебя в правой руке кусок пиццы, на полу еще две коробки с ней же, а рядом целая батарея бутылок прохладного пива. А здесь и сейчас, в холодном лесу, на берегу еще более холодного и сырого моря, хандрить просто некогда. Виант поднялся на лапы. Скоро опять сутки, как он в последний раз что-то ел. Во! Виант скосил глаза в сторону. Он даже не помнит, когда это было и что это было. Желудок недовольно урчит и разминает кулаки. Если в ближайший час его не загрузить работой, то он начнет дубасить позвоночник. Нужно возвращаться к людям. Как выяснилось, на берег Ниландского моря выходит вовсе не лес, а лесозащитная полоса. Стена из елей и сосен прикрывает Тенгиз от холодных штормовых ветров. Через четверть местного часа Виант вновь выбрался на окраину частного сектора. Куда же идти? В какую сторону податься? Виант оглянулся. Большая часть домов сложена из толстых сосновых стволов. Это очень хороший вариант в смысле проникновения и проживания. Но собаки и кошки, особенно кошки, которых специально не кормят, может вернуться на вокзал? Хотя, есть вариант. Виант засеменил вдоль забора. Как знать, вдруг сработает. В любом случае, обычная крыса вряд ли даже стала думать об этом. А он, слава богу, в первую очередь человек. Что не говори, а голод отлично стимулирует мозги. Подходящий домик отыскался через местный час. Это почти 2,5 нормальных часа. Виант просунул нос в широкую щель между досками кривого забора. То, что нужно. Внутри не слишком ухоженный и не самый опрятный домик. Недалеко от калитки стоит собачья будка. Только собака и не пахнет. Рядом нет ни миски, ни цепочки, зато перед полукруглым входом с сухими стеблями светит прошлогодняя трава. Да и сама будка старая, косая и давно не крашеная. Просторная лужайка перед домом затянута молодой зеленой травой. Нет ни малейшего намека на грядки или хотя бы на клумбу. Кто бы мог подумать, сработало. Виант самодовольно улыбнулся. Не все люди держат собак, ибо в частном секторе живут не только крестьяне, которым в обязательном порядке нужно перепахать всю землю перед домом и засеять ее морковкой и редиской. Недалеко от крыльца, под добротным брезентом, по вытянутым очертаниям угадывается лодка, может даже с приставной мачтой, еще лучше. Не стоит забывать о кошке. Хотя если у владельцев этого дома собака давно сдохла, то может статься, что и кошка давно лапы сделала. Но если не сбежала, Виант мысленно перекрестился, то вряд ли это будет родной брат Мона, перекормленного любимца командой контейнеровоза «Гангала». Но этот риск, как бы ни хотелось, придется принять. Медленно и осторожно Виант обогнул дом. В окнах темнота. Изнутри не доносится ни звука. Виант потянул носом. Вроде как кошка не пахнет. У крыльца нет ни намека на кошачью миску. Хотя ее вполне могут кормить и в самом доме. На кухне, например. Крошечная, едва заметная дырка под задней дверью привела в маленький сарайчик. Вдоль стены сложены штабеля сосновых дров. Воздух наполнен запахами смолы и хвои. За ним отыскалась еще одна дырочка. Крысиная тропа привела Вианта в маленькую кладовку, скорее даже чулан. Ночное черно-белое зрение Самый ценный подарок от создателей другой реальности. Виант потянул носом. Еда. Кособокие полки из некрашенных досок заставлены пакетами, банками с разнообразными соленьями и мясными консервами. Напротив входа большой деревянный ларь. Скорее всего, там картошка. Однако самый приятный запах – это запах пыли. Последний раз чистоту в чулане наводили не меньше года назад. В углах чулана и за деревянным ларем нашлись еще дырки, еще крысиные тропы. Когда-то грызуны населяли этот дом, а потом ушли. Почему ушли, лучше не думать. Зато после них остались отличные ходы. Выбранная наугад тропа привела под плиту на кухне. Виант опасливо выглянул из-под плиты. Ничего и никого нет. Как и в чулане, пахнет едой и пылью. Возле низенького старинного холодильника ничего, что можно было бы принять за матрасик для кошки. На полу не видно ни одного блюдца. Скорее всего, кошек в этом доме нет. Это радует. Кухня обставлена просто и бедно. Виант выбрался на середину. Компанию газовой плите и холодильнику составили старый, полинявший стол, пара стульев и мойка с навесным ящиком. Кто бы тут ни жил, они не производят впечатления хозяйственных людей. Пол под плиткой покрыт тонким слоем грязи. Ни метла, ни тряпка, ни щетка. Пылесоса не залезали под газовую плиту годами. Холодильник зовет и манит. Голодное воображение тут же нарисовало перед внутренним взором полки, забитые под завязку сыром, бужениной и банками со свежей сметаной. Только еда подождет. Виант нервно сглотнул. Безопасность прежде всего. Если в этом доме все же есть кошка, то она вряд ли откажется от крысы, фаршированной сыром и бужениной. Дверь из кухни чуть приоткрыта. Виант протиснулся через щель в коридор. Из комнаты налево доносится смачный храп. Значит, там спальня. Правда, дверь плотно закрыта. Но это не беда. Виант навалился на нее всем телом. Медленно, со скрипом, дверь приоткрылась. На низенькой узкой кровати спит человек. Виант запрыгнул на стул. Точнее, старик, старый моряк. Моряк на пенсии. Через спинку стула небрежно переброшена тельняшка. Как и на земле, моряки Ксинеи обожают полосатые рубашки с длинными рукавами. «Что это?» Виант зажал нос. От потертой тельняшки несет застарелым потом. «На самом деле так? Или это еще одна игровая условность другой реальности?» Ни в спальне, ни во всем доме больше никого не оказалось. Виант самодовольно улыбнулся. Ему выпал идеальный вариант. В слегка запущенном домике живет не слишком аккуратный отставной моряк. Вот почему рядом на сером одеяле не дремлет ни одна кошка, а во дворе в ветхой будке не бдит ни одна собака. Да и о домике старый моряк заботится мало. С гарантией. Той самой лодке во дворе под брезентом достается львиная доля любви и заботы отставного морехода-моряка. Тылы разведаны, противник не обнаружен. Вот теперь можно перекусить. Старый холодильник на кухне тихо урчит, словно голодный тигр. Толстая дверь плотно закрыта. Как бы ее распахнуть? Так уж получилось, что за 11 месяцев жизни на Ксинее Вианту так и не довелось вскрыть хотя бы один холодильник, что в средней школе города Сумуана, что в бесчисленных привокзальных кафе и ресторанах. Большие промышленные холодильники не просто закрываются, а запираются на замок с ключом. Впрочем, на кухне старого моряка стоит самый обычный бытовой холодильник. К тому же, давно не новый. С ним по определению не должно быть хлопот. Передние лапы, словно крючки, зацепились за дверцу. Задние уперлись в стенку холодильника. Виант поднатужился всем телом. Поднажал, что было сил. Легкий хлопок. Дверца резко распахнулась. Виант шлепнулся на пузо. Отбитые коленки гудят от боли. Зубы едва не прикусили язык. Зато... Виант поднял глаза. Перед ним предстал гастрономический рай с электрической подсветкой. Отставной моряк предпочитает полуфабрикаты из разряда «поставь в микроволновку и разогрей». Белые полки заставлены пластиковыми упаковками с быстрыми завтраками и обедами. На полке в дверце торчит несколько бутылок с водой. Виант запрыгнул на среднюю полку. Впрочем, хватает и обычной еды. Самым первым на пол шлепнулся квадратный кусочек сыра. Рядом приземлились еще и еще один. Из толстой связки сосисок Виант отгрыз штучку и также столкнул на пол. Главное не вести себя как крыса и не портить продукты прямо в холодильнике. Виант мягко спрыгнул на пол. Ну а если захлопнуть дверцу, то старый морячок еще не скоро заметит пропажу продуктов питания. Куски сыра и сосиску Виант оттащил под газовую плиту. Как обычно, суточный пост закончился обжираловкой. Виант едва ли не с силой затолкнул в себя половину сосиски и два из трех кусков сыра. Остатки притаились за ножкой газовой плиты. Раковина заставлена грязными тарелками и ложками. Виант открыл кран и от души напился. Жаль, помыться по-человечески не получилось. Увы, в доме старого моряка нет горячей воды. А холодная, действительно холодная, до зубной дрожи и ломоты в суставах. Проблема с питанием решена. Осталось найти место для отдыха. Чулан с запасами провизии более чем подойдет. Полный желудок тянет в сон. Виант смачно зевнул. Да и набегался он сегодня по самой не балуй. Но... Виант тряхнул головой. На сон у него будет целый день. А пока нужно решить главный вопрос. Что делать дальше? Путеводная стрелка виртуального компаса завела его в холодные воды Ниланского моря. Чтобы выбраться из тупика, нужна информация. Ну а где этой самой информации, как грязи? Ну, конечно же, в ИПС, в информационной планетарной сети. Иначе говоря, в местном интернете. Вряд ли старый морячок владеет полноценным электронным рабочим столом. Хотя, если прикинуть, во времена его молодости персональные компьютеры завоевали мир. В лучшем случае у него найдется планшетник, а то и вообще какой-нибудь древний смартфон с треснутым экраном. Виант спрыгнул на пол. Холодная вода сочится с шерсти тонюсенькими мутными ручейками. Словно очень маленькая собачонка, Виант отряхнулся. А где старый морячок будет держать свой гаджет? Вряд ли в спальне или в чулане на полке с гречневой крупой и солеными огурцами. Домик старого морячка — воплощение скромности. Кроме кухни и спальни нашлась всего одна комната для гостей. Прямо с порога Виант оглянулся по сторонам. Посетителей дедушка принимает крайне редко. На пол брошен старый потертый коврик. Под тумбочкой с плоским телевизором, под шкафом с посудой и креслом с широкими подлокотниками тонким слоем лежит пыль. Зеркало на стене давно и безнадежно мечтает о влажной тряпке. Единственное окно наполовину прикрыто пыльными шторами. На середине потертого коврика Виант уставился на широкий экран телевизора. Когда старому морячку надоедает смотреть мыльные сериалы и возникает желание заглянуть в местную сеть, то... Виант повертел головой, где он берет свой планшетник или смартфон. Правильно, как вполне обычный и нормальный человек, старый морячок не любит делать лишних движений. А поэтому хранит свой гаджет на небольшом журнальном столике, рядом с глубоким креслом, в аккурат по правую руку. Виант с разбегу заскочил прямо на журнальный столик. Бинго! Под слоем рассыпанных салфеток и потертым пультом управления телевизора проглядывает не менее старый и потертый планшетник. Виант спихнул пульт в сторону. Бумажные салфетки просыпались на пол. Пальцы нащупали на торце планшетника маленькую прямоугольную кнопочку. «Не дай бог!» В голове запульсировала тревожная мысль. Песочные часики посередине дисплея недолго переворачивались туда-сюда. Цикл загрузки быстро завершился. На черном экране появился рабочий стол. «Ну, конечно же!» — Виант улыбнулся. «Что еще может поместить в качестве обоев старый морячок, как не красавец-парусник посреди синего моря с маленькими барашками волн?» Самый важный момент. Виант скрестил пальцы. Картинка на экране планшетника последний раз мигнула. На синих волнах и красавцы-парусники высыпали иконки программа. Аж на сердце отлегло. Виант протер передними лапами глаза. А то чего доброго, старый морячок мог установить на планшетник пароль. И тогда, в самом тяжелом случае, пришлось бы искать другого отставного морячка, у которого нет привычки заводить пароли где ни попадя. В левом столбце, как раз над кормой парусника, иконка планеты. Виант ткнул по ней указательным пальцем. Вновь цикл загрузки. Внизу в командной строке символ подключения к местной сети. Сине-зеленая планета, которая медленно вращается вокруг вертикальной оси. Так, где-то здесь должно быть приложение для местного интернета. Виант ткнул иконку с цветным кружком. О, как хорошо! Вместе с браузером загрузился поисковик. С чего начать? Виант почесал лоб. До этого самого момента искать в местной ИПС что-то определенное не приходилось. Да и вообще пользоваться сетью тоже. В средней школе города Сумуана электронные рабочие столы в классах выхода в сеть не имелись вовсе, а разжиться наладонником нерадивого ученика удалось всего раз, и то ненадолго. Впрочем, кое-что Виант знает точно. Курсор, вертикальная палочка, призывно мигает в строке поиска. Виант ввел. Тенгиз, материк Биора, географическая карта. Как обычно, поисковик выдал несколько миллионов вариантов. Пришлось покопаться и потыкаться наугад. Через пару минут очередная ссылка вывела на весь экран вполне приличную электронную карту. Судя по масштабу, в левом нижнем углу в одном сантиметре 2 километра. Но это много, следует чуть уменьшить. Виант защелкал по кнопкам управления. Наконец нашелся нужный участок моря, возле Тенгиза и в правильном масштабе. «Господи!» — Виант треснул сам себя кулаком по лбу. «Ну нельзя же быть таким тупым! Планшетник, хоть и меньше ноутбука, зато передвигать его гораздо легче». Прямо на журнальном столике Виант сориентировал планшетник по сторонам света. А теперь развернуть внутренний интерфейс игры и наложить путеводную стрелку виртуального компаса на электронную карту. Ну точно! Вздох облегчения словно праздничный салют. Создатели другой реальности могут быть кем угодно, но только не дураками. Они не думали размещать точку выхода прямо посреди студеного Ниланского моря. На расстоянии примерно 20 километров от Тенгиза тянется цепочка небольших каменистых островов. Глаза невольно дернулись. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. «Неважно», — Виант мысленно махнул рукой. «К гадалке не ходи. Точка выхода нашлась на одном из островов. Если приглядеться, то можно даже определить, на каком именно». Виант напряг зрение. «Вивран, кажется. Хотя нет, не кажется. Точно он». Ноготок несколько раз щелкнул по кнопке «плюс». Масштаб карты увеличился до максимума. Если верить электронной карте, остров совершенно необитаем. На скалистом берегу не видно ни одного домика или пристани. «Что за хрень?» От удивления Виант плюхнулся на задницу. Передние лапы усиленно протерли глаза. Нет, не показалось. Остров по-прежнему пуст. То, что точка выхода нашлась на суше, очень хорошо. Только Виант поморщился. На языке сам собой выступил вкус морской соли. Здесь должен быть какой-то подвох. Да, компьютер инопланетян обладает чудовищной вычислительной мощностью. Земным ученым только и остается гадать, на какой физической базе и на каких принципах он работает. Да, виртуальная реальность вокруг него до мелочей похожа на реальность, однако Виант все равно находится в игре, на другую реальность в той или иной степени все равно распространяются законы игры. Пусть не все без исключения, но некоторые точно. На Земле, в милой сердцу реальности, Виант убил массу часов и дней на компьютерные забавы. В любом шутере от первого лица игрока в самом конце очередной миссии или уровня обязательно ждет финальная разборка. Какой-нибудь босс всех боссов, лишь победив которого, можно закончить игру. Виант стрельнул глазами по пыльной гостиной. В его шутере от наипервейшего лица босс всех боссов вряд ли будет поджидать его у точки выхода. Воображение тут же нарисовало прикольную картинку. Виант улыбнулся. Было бы здорово наткнуться на крысу, на огромного альфа-самца с эдакой самодельной дубинкой в одной лапе и столовой вилкой с остро заточенными кончиками в другой. Что-что, а победить босса всех боссов можно. Одно хреново. Виант печально вздохнул. В другой реальности ему так и не довелось повстречать какого-нибудь крысиного монстра с крупнокалиберным пулеметом или хотя бы с длинными когтями и клыками. На Ксинее игровых компьютерных монстров нет, а значит, босса всех боссов на точке выхода не будет. Сто пудов не будет. А вот финальное испытание будет. Только какое? Может, Виант склонился над электронной картой, добраться до острова Вивран и есть финальное испытание? Даже для приезжего человека попасть туда будет непросто. Для крысы трудности вырастут на порядок. Виант повернул голову. В спальне в соседней комнате хозяин домика, как ни в чем не бывало, храпит во все горло. Конечно, было бы очень здорово разбудить старого морячка, предложить ему пару тысяч линдов, местная валюта такая, и попросить отвезти на остров Вивран. Благо у старика во дворе под брезентом должна быть добротная лодка, может даже с мотором. Как вариант, приставить к голове старика пистолет, тогда он точно не откажется и даже торговаться не будет. Но все это мечты. Пустые мечты. Словно в первый раз Виант глянул на свои передние лапы. Пусть над пальчиками нависают самые настоящие крысиные когти, но у него почти человеческие руки. На каждой ладони 4 пальца и еще один, который им всем противостоит. В принципе, Виант сжал кулаки, он вполне может построить лодку или плот. Там Виант скосил глаза наверх. Связать скотчем пустые пластиковые бутылки, из полотенца и палки соорудить парус, вооружиться кухонной лопаткой вместо весла и дождаться попутного ветра. Картинка перед внутренним взором получилась еще та, жаль, недостоверная. Виант подвигал карту в разные стороны. Плавание через студеное море на связке пустых пластиковых бутылок. Иначе говоря, для крысы путешествие в 20 километров по воде может оказаться вообще нереальным. Это как выпрыгнуть из самолета с зонтиком вместо парашюта. Вроде и купол над головой раскроется, только один хрен мозги по земле разлетятся. Если остров Вивран вообще не обитаем, то для него он может оказаться еще и недостижимым. Как крыса, Виант полностью зависит от людей. Именно на железнодорожных поездах и одном контейнеровозе ему удалось обогнуть половину планеты. Так было до этого старого домика, так должно быть и до острова Вивран. Вряд ли даже рыбаки останавливаются на нем. Да и зачем им это делать? Тенгиз, дом родной, под боком. Вот если бы Вивран был в 500 километрах от берега, тогда и только тогда на нем могла оказаться постоянная стоянка рыбаков, а то и целый поселок. Надо искать дальше. Виант поднялся на лапы. То, что на электронной карте не нарисован ни один домик, или пристань еще не значит, будто на острове Вивран только голые скалы, чахлая трава и гнезда крикливых чаек. Виант вновь склонился над планшетником. Какой же вопрос задать поисковику? В спальне старый морячок громогласно закашлял. Виант подпрыгнул на месте, как ужаленный. Взгляд упал на часы в правом нижнем углу экрана. Проклятие! Со всеми этими раздумьями напрочь забыл о времени. В гостиную сквозь пыльные занавески на окне струится рассвет. Скоро прекрасная Таяна поднимется из-за линии горизонта. Ну а старый морячок может проснуться в любой момент. Пенсионеры, которые всю жизнь вставали ни свет ни заря, даже на заслуженном отдыхе любят подниматься часов в 6, а то и в 5, или в половину третьего, если перевести на местные мерки. Не дай бог старый морячок в семейных трусах и шлепанцах войдет в гостиную. От вида крысы, которая с умной мордой водит передними лапами по экрану планшетника, его Кондратий хватит. Жалко дедушку, да и самому как следует отдохнуть не помешает. Виант смачно зевнул, аж скулы заныли. Как же он устал. Если плотно покушать запасами старого морячка Вианту удалось, то вот уж больше суток, как он на ногах, точнее на лапах. Решено. Указательным пальцем Виант вдавил маленькую кнопочку на торце планшетника. Пора на боковую. Широкий экран в последний раз мигнул и погас. Половина сосиски и квадратный кусочек сыра – отличный завтрак или крысиный ужин. В чулане с запасами провизии за старым чемоданом Виант с комфортом расположился на паре почти новых перчаток. Не иначе сам Бог надоумил его свернуть поиски и предаться отдыху. Едва Виант сомкнул глаза, как в коридоре по ту сторону закрытой двери зашуршали тапки и раздалось недовольное кряхтение. Не иначе старый морячок оторвал голову от подушки и первым делом поплелся на кухню за стаканом воды.